Глава 14. Частный дом в пригороде. «Что ты сказал?» Ларс стоял на руках и даже не качнулся в сторону от штормящих новостей. Как сверх в очень почтенном возрасте, он заботился, чтобы годы не отнимали у тела проворности и силы. Швед медленно опустил одну ногу, достал ей до пола, а следом повторила действие вторая нога. Одним слитным движением мужчина принял вертикальное положение и стряхнул соринки с ладоней. «Майконг опозорился!» – повторил помощник, делая шаг назад. «Хотел захватить власть, но ничего не получилось. Он больше не может ментально воздействовать на других». Только сжавшиеся кулаки Ларса выдали реакцию мужчины, а вот лицо осталось по-прежнему невозмутимым. Помощник посмотрел на руки своего господина и вытянулся еще ровнее. «Но есть хорошие новости. С Алриком покончено, и мы привезли пару Леона». Ларс скептически посмотрел на своего помощника, будто сомневался, хорошие ли это теперь новости или плохие. «Где она?» – хрустнул шеей швед. «Как приказывали, в соседней клетке с Леоном». Помощник открыл дверь и склонил голову, глядя в пол. «Реакция?» Теперь Ларс щелкнул суставами пальцев. «Леопард набрасывается на прутья, рычит на нее. Похоже, что он действительно не воспринимает свою пару». «Хм... Вот!» Помощник протянул телефон, на который транслировалось видео с камеры наблюдения. Леопард бросался на смежную клетку, пытаясь лапой задеть женщину, которая сидела абсолютно неподвижно у противоположной стороны. «Где сейчас Майконг?» Глядя на изображение, спросил Ларс. «Он со своей парой под арестом в ожидании решения». Швед задумчиво сощурил глаза. «Нам нужно проверить этого хитрого лиса. Наши люди еще там?» «Да, разбираются с телом Алрика. Там доктор палки в колеса вставляет в вопросе транспортировки. Говорит, замок морозильной камеры заклинило. Наших специалистов не подпускают. Нам разобраться радикально?» «Не стоит. Нам это на руку. Я хочу точно знать, потерял этот лис свою силу или нет. Сможешь это сделать аккуратно?» «Да, господин». Помощник низко поклонился и попятился, так и не поднимая головы. Логово лис. Алрик с шумом втянул воздух и резко распахнул глаза. Белый потолок, запах медикаментов. Это точно не ад и не рай. «Майконг был прав!» Никс неверяще хмыкнул и направил на шведа пистолет с транквилизатором, мягко отодвинув Киру свободной рукой подальше. «А выглядел как жмурик!» «Я тоже не верила. Интересно, как он это сделал?» Девушка попыталась подойти к тому, кто получил второй шанс на жизнь, но Никс не дал. Тогда она вопросительно посмотрела на любимого. «У шведских волков есть особенности?» «Тут какой-то трюк!» – многозначительно посмотрел на шведа Никс. «Кто знает, что у него на уме? Держись подальше!» Кира согласно кивнула, но решительно надавила на руку Никса, не дававшую ей подойти к пациенту, и шагнула к койке. «Осторожно!» – предупредил ее истинный, напряженный, как натянутая струна. «Он опасен!» Никс знал, что иногда интерес Киры может погасить только сам предмет интереса. Если сейчас он ее не подпустит, то она найдет возможность ускользнуть сюда без него. «Да он сейчас беспомощнее слепого котенка!» Кира решительно отодвинула песца подальше, но тот зашел с другой стороны, готовый в любой момент блокировать малейшее действие волка. «Котенок, вернувшийся с того света, не может быть безопасным. Это адский котенок». Девушка посмотрела на Никса и улыбнулась. «Неужели не интересно, зачем он на это пошел?» Алрик уже 10 секунд молча пялился в потолок и никак не среагировал на достаточно громкий разговор двоих. Казалось, он полностью находится в своих мыслях. «У меня получилось!» – прохрипел блондин и посмотрел на Никса. «Спасибо!» Писец приподнял одну бровь и покосился на Киру. «Благодари доктора и Майка. Я бы тебя кремировал и развеял прах по родине. И не вздумай выкидывать фокусы. Лично я считаю, что ты специально это провернул, чтобы втереться к нам в доверие. Так что придумай легенду поскладнее». «Спасибо!» Алрик повернул голову к Кире, его было еле слышно. Обвел взглядом помещение, закрыл на секунду глаза, будто смертельно устал, и облизал пересохшие губы. «Не болей!» Кира подала стакан воды, хотела приподнять голову Алрика, но Никс не дал. Передал любимый пистолет. «Держи его на прицеле. Куда целиться, ты знаешь. Не мешкай!» Он забрал стакан из ее рук, поднял голову блондина и приставил стакан к губам. Отдал приказ, как одному из членов команды. «Пей!» Кратко и лаконично. Вот и волк выпил на автомате, да так, что закашлялся. Пришлось помогать ему присесть, но стоило волку откашляться, как Никс потребовал. «У тебя есть минута обсудить твою гонку со смертью!» И забрал пистолет у Киры. «Хотел бы убить, не тыкал бы в меня усыплялкой!» «Зачем? Тебя можно выгодно обменять на кое-кого ценного. Ты в нашем тылу, а кое-кто в вашем», – сказал Никс, внимательно следя за реакцией Алрика. Но волка, казалось, вообще ничто не волновало. Он смотрел вперед, погруженный в свои мысли. «Эй, 40 секунд!» – напомнил Никс о бегущем времени. «Это вас никак не касается. У меня есть деньги, я сделаю перевод. Ты умер для всех. Твои деньги отошли твоему клану или наследникам?» Алрик зло повел челюстью, но это его не остановило. «Я не дурак. Если говорю, что заплачу, значит заплачу. Сделайте мне поддельные документы. А еще слышал, у вас тут хорошо перекраивают лица. Какой-то Леон, знаете такого?» Никс и Кира с подозрением переглянулись. Майконг. «Я тебе все испортила?» – тихо спросила Света. «Если бы я не заупрямилась, что надо забрать Юльку, нас бы не поймали». У Майка удивленно дернулись уши. Он первый раз слышал от девушки такой неуверенный тон. Даже заглянул ей в лицо, чтобы запомнить это беззащитное выражение. Такая редкость. «Разве я похож на недовольного?» Саванный лис положил голову на плечо девушки, буквально оседлавшей его, и осторожно из-под тишка втянул воздух у ее кожи. От дыхания саванного лиса Света выпрямилась, словно позвоночник превратился в корабельную сосну. Из-за напряжения рук объятия стали еще крепче. Лицом друг к другу, со связанными за спинами другого руками, парочка была связана командой Никса в очень двусмысленном положении. «Нас так странно связали. Давай я попробую выпутаться». Девушка завозилась на коленях Майка, и саванный лис начал повторять про себя «дохлые еноты», но не помогало. От проснувшегося не вовремя желания мутнело в глазах. «Бесполезно!» – слишком поспешно выкрикнул Майк, а потом поспешил уже куда более спокойно пояснить. «Еще больше запутаемся!» И еле дышал, чтобы окончательно не опьянеть от аромата пары. Он должен Никсу либо крупную сумму, либо оплеуху. Так поиздеваться над ним и так помочь. «А ты не можешь превратиться в зверя и разорвать веревки?» Света как-то особенно окаменела и прерывисто задышала. Видимо, от нее не укрылась твердость желания одного конкретного оборотня. «Но черт, как же ее скрыть?» «Да никак!» «Клетка!» – прохрипел Майк, чувствуя, что если посмотрит девушке в глаза, то не сможет остановиться. Он не сомневался, что даже так у него все прекрасно получится. Стоило подумать об этом, как жаркие картинки заполнили сознание, мгновенно избавив их двоих от одежды. «А порвать не можешь?» – выдернула девушка сверху из фантазий. «Специальная веревка для узников», – безбожно соврал саванный лис. Девушка повернула голову, и случайно ее нос прошелся по щеке Майка. Оборотень поймал ее взгляд, и эти невинно порхающие ресницы сдули его самоконтроль. От железной леди не осталось и следа. Сейчас перед ним была девушка, которая нерешительно смотрела то на его глаза, то на губы, будто ждала поцелуя. И Майк с удовольствием ответил на ее просьбу, впившись со всей ранее сдерживаемой страстью. Света. Я всегда знала, что Майконг – удивительно крупный мужчина. Но когда мы оказались вот так прижаты друг к другу, я полностью прочувствовала разницу наших тел. Мои руки даже не сходились на широкой спине, а между кистями веревка натягивалась до предела, впиваясь в кожу. Я так интимно сидела на его бедрах, но это не казалось чем-то постыдным. Наши глаза находились на одном уровне, грудь прижата к груди. Ритм быстро-быстро стучащего сердца Майконга слился с моим, и казалось, что мы даже дышим в унисон. Поцелуй сжёг верёвки между нами. Страсть опрокинула на пол. «Тебе так холодно!» Пробились слова Майка до меня, и он перекрутился, оказавшись подо мной. Взял мои запястья и пальцами порвал оставшиеся браслеты-связки. Одними пальцами. При каждом его движении мышцы под одеждой завораживающе двигались, и я жадно разглядывала то бицепсы, то твёрдый и плоский живот, то рельеф груди. Хотелось до ломки костей потрогать тело Майка. И тут рука мужчины забралась мне под одежду. Касание к голой коже прошибло мелкой дрожью. Я на секунду прикрыла глаза, а когда их распахнула, видела мир, будто в тумане. Уголок рта Майконга довольно поехал вверх, а глаза, казалось, стали тёмными-тёмными, почти чёрными. До того зрачок затопил радужку. Мужчина положил руки мне на талию и приподнял одежду, погладил большими пальцами кожу живота, и по телу прошлась волна наслаждения. «Боже, если я испытываю такие ощущения от простых касаний, то что же будет дальше?» Я жадно смотрела на тело Майка. «Пусть на один раз, но оно будет моё. Не буду думать о будущем, просто есть я и он здесь и сейчас». Теперь я была уверена, он не обидит ни меня, ни Юльку. От сверха шла такая уверенность, что клетка мне не казалась проблемой. Возникало ощущение, будто он позволял нас здесь закрыть. «Специально? Да всё равно». «Нас слышат?» – тихо спросила я. «Они ушли, как только поняли, к чему всё идёт». Майк цепко поймал мой взгляд, испытующе ждал реакции, и я наклонилась к нему и робко поцеловала в губы. Оборотень перестал дышать, сглотнул, закрыл глаза. «Майк?» Я забралась рукой под его футболку и коснулась голой кожи живота. Он вздрогнул на секунду по телу, будто пошла вибрация. Майк убрал от меня руки, вытянул их вдоль тела и сказал сквозь плотно сжатые зубы. «Ты моё испытание». «Почему?» Мне понравилась его реакция. Я поднималась рукой по животу дальше. «Потому что я безумно хочу». Майк снова сглотнул, приоткрыл один глаз и сказал. «Чтобы первый раз у тебя был не здесь». «Думаешь, первый?» Вырвалось у меня, и лис резко распахнул глаза и уставился на меня. «У тебя получилось», – спустя минуту игры в гляделки сипло сказал Майк. «Что именно?» Не то чтобы я не догадывалась, предположения были. Уж слишком красноречивой была смена эмоций на лице лиса, оборотню можно было вообще молчать. Шок, неверие, сомнения, внутренние дебаты. Он прошёл через все стадии. И вот, наконец, выдал. «У тебя получилось немного остудить меня». Я сидела на нём. Я чувствовала, что не немного, что у меня вообще не получилось его остудить. Да и не было такого плана – сбить желание. Я словно проверяла его разными способами, ожидая взрыва, который бы неизбежно меня разочаровал. «Передумал?» Я почувствовала себя деревянной. До того каждая клеточка затвердела в ожидании ответа. «Вот ещё!» Руки Майка тут же сжали мои бёдра, будто он боялся, что я убегу. «Удивился!» «Почему? Мне не 18!» Лис опустил взгляд вниз, делая вид, что рассматривает мою руку под своей футболкой. Мне кажется, так он скрывал что-то от меня. То, что не хотел показывать. «Думал, тебе некогда было. Ты же только и делала, что работала», – сказал, так и не поднимая глаз. Но от меня не ускользнули нотки ревности. Удивительно, но это было приятно, когда такой мужчина даже к прошлому ревнует. Но он прав, так и было. Пара лёгких увлечений не в счёт. Когда все бегали по свиданиям, я вкалывала, но мне было интересно посмотреть на его реакцию. Майк вдруг сузил глаза. «Ты проверяешь меня, да?» Его руки снова скользнули под мою одежду. Я в отместку запустила и свою вторую руку под его футболку. Наши взгляды встретились в противостоянии. Майк снова погладил мой живот большими пальцами, запуская волну дрожи по моему телу. «Так хочешь во всём быть первым?» Я попыталась дожать до конца, выяснить, что он на самом деле думает. Втайне я всегда боялась, что меня засмеют. Быть девственницей в 27 в наше время не просто не модно, Это фактически ставило огромную печать. С ней что-то не так. Я заметила, как Майк посмотрел на свой живот, и только потом поняла, как сжала его кожу в ожидании ответа. Тут же убрала руки, но Лис их поймал и крепко стиснул, не давая отстраниться. Проникновенно посмотрел мне в глаза и сказал: «Любой мужчина про себя считает, что он первый. Иначе свихнется, думая о том, как его женщина была с другими. Но я имел в виду наш первый раз. Он не должен быть здесь, хотя, видит лисий бог, я этого очень хочу». Слова мужчины действовали на меня, словно горячая ванна, расслабили тело и убрали тревоги. «Я тоже этого хочу», – прошептала я. И Майк резко втянул в себя воздух.